Но если невозможно проникнуть в тюрьму под видом посетителя, нет ничего легче, как очутиться там на правах арестанта. По крайней мере, так казалось Жаку. А потом, когда он повидается со Сканио, и тот поверит другу свою тайну, ему незачем будет оставаться в шатле. Он выйдет оттуда и принесет спасительную тайну Бенвенуто, за что потребует от художника, разумеется, не 10 лет жизни, которые тот готов был пожертвовать, а прощение за невольное предательство. Радуясь богатству своего воображения и гордый сознанием своей преданности, он зашагал в шатле. «А ну-ка, поразмыслим над всем этим хорошенько, чтобы не натворить новых глупостей», — продолжал рассуждать Жако Бри по пути в тюрьму к этой вожделенной цели. «История кажется мне такой же запутанной, как моток ниток Жервезы. Итак, попытаемся разобраться во всем по порядку. Асканио полюбил дочь Прыво Коломбу хорошо. Узнав, что Прыво собирается выдать ее замуж за графа Дорбека, Асканио похитил возлюбленную прекрасно. Похитив девушку и не зная, куда деть прелестную крошку, он запрятал ее в голову Марса. Превосходно! Тайник великолепный, честное слово. И если бы не такая скотина... Однако, предположим, до себя-то я еще успею добраться. Сообразуюсь с моими указаниями, очевидно, так оно и было, Прыво сцапал дочку и арестовал Асканио. И выходит, я дважды скотина. Но здесь-то клубок еще больше запутывается. Причем тут герцогиня? Почему она ненавидит Коломбу, которую все любят? Правда, почему? «А, догадался. Когда в мастерской заходит речь о герцогине, подмастерья начинают хихикать, а Асканио смущается. Ну, ясно, госпожа де Тамп неравнодушна к нему и ненавидит свою соперницу. Это вполне естественно. Жак, дружище, ты презренный негодяй, но зато малый не промах. Да, но откуда у Асканио тайна, которая может погубить герцогиню? Почему Челлини то и дело приплетает к имени короля какую-то Стефану? И почему он, будто язычник, постоянно взывает к Юпитеру? Черт меня возьми, если я хоть что-нибудь понимаю во всем этом. А впрочем, незачем и голову ломать. В камере Асканио вот где меня ждет разгадка. Главное — попасть в тюрьму. Остальное соображу потом. И Жако Бри, успевший добраться до шатле, изо всех сил постучал в ворота. Окошечко тотчас же приоткрылось, и грубый голос тюремного сторожа спросил, что ему надобно. «Камеру в вашей тюрьме, вот что!» — мрачно ответил Жак. «Камеру?» — изумился тюремщик. «Да, самую тесную и темную». Да и та, пожалуй, будет слишком хороша для меня. Но почему? Потому что я страшный преступник. Какое же преступление вы совершили? В самом деле, какое же я такое совершил преступление, подумал Жак. Он совсем и забыл выдумать какое-нибудь приличествующее случаю преступление. Хоть бедняга Жак и назвал себя малым, не промах, он отнюдь не блистал быстротой соображения. Вот почему он не нашел ничего лучшего, как повторить вопрос тюремщика. «Какое преступление?» «Да, какое?» «Угадайте», — сказал Жак, а про себя добавил. «Этот молодчик должен получше меня разбираться в преступлениях. Пусть он перечислит их, а я что-нибудь да выберу». «Убийство?» «Ну что вы!» — возмутился Жак при одной мысли о том, что его могут причислить к убийцам. «За кого только вы меня принимаете, дружище?» «Так, может быть, вы украли?» — продолжал тюремщик. «Украл? Как бы не так». «Ну так что же вы сделали, в конце концов?» — нетерпеливо крикнул тюремщик. «Мало объявить себя преступником, надо сказать, какое ты совершил преступление». Но если я сам заявляю, что перед вами стоит негодяй, мерзавец, которого надо колесовать, вздернуть на виселицу...